Глава 23. 19 января 2021 года. 4 часа утра. «Хватит в углу ужаться, Маш!» «Не бойся меня, слышишь?» «Маш!» Сашка пытался отодрать несчастную от стены, но та упиралась, закрыв лицо руками и что-то еле слышно бормоча. Всю ночь он боролся с истерикой девушки, но та словно с ума сошла. К утру хоть прикасаться к себе позволила. А вечером пришлось утаскивать с притона насильно. Саша не жалел о содеянном. Одним ублюдком меньше. Только внутренний мандраж все равно присутствовал. Все-таки убийство не хрен собачий, как любит говаривать Осетин. Как-то раз у них зашел об этом разговор, и Руслан сказал, что каждый человек способен на убийство. Все зависит от ситуации. Что ж, теперь Саша в этом убедился. Нет, он не хотел убивать гребаного сутенера. Тот сам решил свою судьбу, когда вытащил нож. Сашка же хотел просто поговорить. Ну, на крайний случай набить морду. На этом все. Но бывают такие обстоятельства, когда приходится выбирать – либо ты, либо тебя. Разумеется, он, как и любой другой человек, выбрал себя и Машку. Маленькую запуганную девчушку, которая не бандюков должна обслуживать, а с подружками к выпускному готовится, к примеру. «Маш», – прижал ее к себе и закрыл глаза. «Мне тоже сейчас нелегко. Я не хотел его убивать». Она снова зашлась в рыданиях, а парень взорвался. Оттолкнув девушку от себя, грубо стиснул ее подбородок и заставил поднять взгляд. «Ты так его любишь, да? Этого ушлепка блядского. Что, из тебя шлюху сделал? Любишь? Смотри на меня!» Маша замотала головой и затихла. «Любишь?» «Нет, не люблю. Прости. Похоже, девушка порядком испугана, а он-то уже подумал». «Ладно, ладно, иди сюда». Снова впечатал ее в свою грудь и вздохнул. «Маш, мне нужно будет уйти ненадолго. Как только я закончу дела, сразу вернусь. Ты посиди пока в номере, ладно? И никуда не уходи». Она смахнула слезы, шмыгнула носом и неуверенно кивнула. «Ты поняла меня? Никуда не ходи. Я вернусь за тобой. Можешь заказать поесть и выпить. Я все оплачу». Поймал ее затравленный взгляд, и девушка снова кивнула. «Хорошо, я скоро». Саша вышел на улицу и, набрав Дегоева, пошел к машине, которую накануне так удачно одолжил у Осетина. Огляделся вокруг и, приоткрыв багажник, убедился, что сутенер на месте. Ну да, не сбежит уже. «Руслан, мне помощь нужна. Я не знаю, куда труп спрятать». Пару мгновений угнетающей тишины, а после — очередь отборного мата. Осетин в бешенстве. Проснувшись утром, обнаружила, что в постели, как и в спальне, нахожусь одна. Блаженно улыбнулась и потянулась. Если мне не изменяет память, Дегоев согласился на брак. И если он не включит заднюю, то скоро мы распишемся. А после? После я решу проблему быстро и радикально. Не зря же, в конце концов, я столько лет терпела его рядом. С плешивой овцы хоть шерсти клок. И мои дети больше ни в чем не будут нуждаться. Это недостойная компенсация, но все же. Полчаса спустя зашла в Сашину комнату, но никаких следов его пребывания дома не обнаружила. Что-то нехорошее зашевелилось внутри, а виски сдавило от боли. Пора бы ему уже явиться. Вернулась в свою спальню вся в мыслях о сыне и каких-то неприятных догадках. Внезапно раздался звонок мобильного Ксюши, и я чисто на автомате разблокировала айфон. «Как дела у моей сладенькой девочки?» «Не прячься, Валик хочет поиграть». И куча каких-то дурацких смайликов. «Это еще что?» 19 января 2021 года. 17:15. С каждым днем охреневала своей семейки все больше. Сначала Сашка из-за прошмандовки ее хахаля заебашил. Теперь вот девчонка, бля, в 11 лет с педофилом снюхалась. Позже я узнаю, что и их мамаша не лыком шита. В принципе, яблоко от яблони. «Рассказывай!» Рыкнул на девчонку, и та захныкала. «Я в интернете с ним познакомилась». «Подробнее, все рассказывай!» Не знаю, как сдержался, чтобы не вломить мелкой. «Это ж надо, мать его, до такого додуматься! Со взрослым хреном чатится полгода!» Правда, уже после ее рассказа станет ясно, что девчонка вроде как и не при делах. Гормонный переходный возраст. Дурь на худой конец. Я не знаю, как еще объяснить тот факт, что она перестала воспринимать окружающий мир и перешла в какой-то сюрреализм. Мать его, где, по ее мнению, взрослый мудак может быть другом маленькой девочки. Другом, блядь. С утра пораньше пришлось прикапывать труп торговца тёлками в лесочке. А теперь вот сижу, выслушиваю опохождение к девчушке, которую считал самым светлым лучиком в своем доме. Мрак, блядь. Ксюша нервно сминала подол розового платья. Мамина принцесса. Только мама не знает, что у принцессы в душе и на сердце. И как о таком расскажешь? Сашка вон влюбился на свою голову во взрослую тетку. И что? Мама несколько лет следит за каждым его шагом. И если Сашкина любовь, по сути, никому не мешала, то Ксюшу точно не поймут. «Ну же, доченька, расскажи мне, кто такой этот Валик? Что ему нужно от тебя?» В глазах мамы застыли слезы, и Ксюше стало еще хуже. Меньше всего она хотела, чтобы из-за нее плакала мамочка. Но получилось, как получилось. Ксюша не планировала знакомиться с кем бы то ни было. Более того, она никогда не думала о мальчиках. Но непонятные, пугающие чувства к Руслану и ужасающая реакция на их с мамой отношения заставила девочку искать ответы. Она просто попросила помощи в анонимном чате. Казалось бы, что такого страшного во фразе «Что делать, если мне нравится взрослый дяденька?» Но, как оказалось, это привлекло нехорошего человека, что так искусно тогда притворился другом. Все в чате советовали Ксюше обратиться к психологу, а то и к психиатру. Некоторые писали непристойности и гадости. И лишь он один понял ее. Так ей казалось. Правда, уже через несколько месяцев общения Ксюша поняла, что общается не со сверстником, которым он притворялся вначале. Каким-то образом он узнал, в какой школе учится девочка, и стал поджидать ее за углом. Каким же шоком для Ксюши стала внешность ее друга. Старый, седой, с отвисшим большим животом и безумными глазами на выкате. Этот старик испугал ее до ужаса, а когда понял, что девочка не станет жаловаться родителям, стал ее преследовать. Однажды даже попытался затащить Ксюшу в машину. Благо, было людно, и Ксюша, вскрикнув, привлекла внимание прохожих, из-за чего чудовищу пришлось отпустить ее. Сейчас Ксюша сгорала от стыда перед мамой и Русланом, но все зашло слишком далеко, и девочке пришлось рассказать всю правду. Разумеется, кроме того самого вопроса, что задала в чате. Руслан зло хрустел костяшками пальцев, а мама всхлипывала, смахивая слезы. «Он прикасался к тебе». Единственный вопрос, который Руслан задал после ее рассказа. «За руки хватал. А еще?» «Нет». «Что нет, Ксюша?» Рявкнул так, что задрожали стены. «Кроме рук трогал!» Послышался громкий всхлип мамы. «Нет». «Иди к себе в комнату и не выходи, пока я не разрешу».